Глава 46. Мать хлеба в разных странах. Мать Маиса в Америке. Но не только древние и новые народы Европы представляли себе злаковые культуры в образе богини-матери. Та же простая идея приходила в голову и другим земледельческим народам в самых разных частях земного шара. Но применяли они ее не к ячменю или пшенице, а к местным хлебным культурам. Если в Европе имеются матери ячменя и пшеницы, то в Америке их функции выполняет мать Маиса, а в Ост-Индии – мать риса. Мы начнем свой обзор этих олицетворений с американской матери Маиса. У европейских народов, как мы уже знаем, был распространен обычай держать в доме сплетенные последние колосья или сделанную из них куклу до следующего сбора урожая. Этот обычай имеет, точнее первоначально имел, своей целью сохранить в здравии и благополучии дух зерна в лице его конкретного представителя, чтобы на следующий год посевы хорошо поднялись и удалось собрать обильный урожай. Правильность такого понимания данного обычая подтверждается старинным описанием аналогичных обычаев, которые соблюдали древние перуанцы. Вот что рассказывает об одном из таких обычаев испанский историк Акоста. «Они берут часть самых лучших початков маиса, выращиваемого на их полях, кладут их в амбар. На их языке амбар называется перуа, соблюдением определенных церемоний и в течение трех ночей охраняют его. После этого они одевают маис в самые богатые наряды и в таком виде поклоняются ему как перуа и вообще обращаются с ним с величайшим почтением, утверждая, что это мать Маиса их родных полей, что с ее помощью маис сохраняется и умножается. В этом месяце, в шестом месяце, соответствующем мая по нашему календарю, они приносят ему особую жертву, и колдуны спрашивают у этого перуа, достанет ли в нем силы продержаться до следующего года. В случае отрицательного ответа, они несут столько маиса, сколько каждый может унести, в поле, и там сжигают. Затем они совершением тех же обрядов строят новый перуа, уверяя, что тем самым вливают в него новые силы и что в нем зерна маиса не погибнут. Если же перуа отвечает, что у него достанет сил протянуть и дольше, индейцы оставляют его стоять до следующего года. Эти нелепые суетные обычаи просуществовали до нашего времени и чрезвычайно широко распространены среди индейцев. В это описание индейского обычая, видимо, закралась ошибка. Речь, скорее всего, шла не об амбаре, а о матери маиса, обряженном пучке маиса, которому перуанцы поклонялись и который считали своим божеством. Это предположение находит подтверждение в другом сообщении. У перуанцев, говорится в нем, бытовало верование, что всем полезным растениям жизнь дает некое божество, вызывающее их рост. В зависимости от вида растения, это божественное существо называлось матерью маиса, матерью киноа, матерью кока или матерью картофеля. Изображения этих божественных матерей изготовляли соответственно из стеблей маиса, листьев киноа или кока. Их обряжали в женские одежды и делали предметом культа. Так в роли матери маиса выступала кукла, сделанная из стеблей маиса, из головы до ног одетая в женскую одежду. Индейцы верили, что будучи матерью, она обладает способностью давать жизнь большому числу маисовых початков. Вероятно, в силу этого обстоятельства Акоста и не понял своего информатора. В его описании мать маиса является не амбаром, а снопом маиса, одетым в богатые одежды. Перуанскую мать Маиса, как и жатвенную деву в Балкухидере, хранили в течение года, чтобы при ее содействии рос и множился посев Маиса. Впрочем, чтобы сил матери хватило до следующей жатвы, индейцы на протяжении года осведомлялись о ее самочувствии. И если она отвечала, что чувствует себя плохо, ее сжигали и заменяли новой матерью, чтобы Маисово семя не погибло. Этот обычай дает убедительное подтверждение нашему объяснению причин периодического и эпизодического умерщвления Бога. Матери Маиса, как правило, позволяли жить в течение года, так как считалось, что на протяжении этого периода времени сила не покидала ее. При первом же признаке упадка этой силы, мать Маиса предавали смерти, а чтобы не захерел и не погиб Маис, ее место занимала новая, свежая и полная сил мать Маиса. Мать риса у народов Ост-Индии. Если смысл жатвенных обрядов современных народов Европы еще вызывает сомнения у читателя, то возможно его рассеет сравнение этих обрядов с обычаями, соблюдаемыми во время уборки риса жителями Малайского полуострова и даяками острова Борнео. В отличие от наших европейских христиан, эти восточные народности еще не вышли из той стадии развития, на которой эти обычаи возникли. Их теория продолжает поэтому находиться в гармонии с их практикой. Причудливые обряды, которые для европейцев давным-давно стали не более чем пережитками далекого прошлого, развлечениями крестьян, непонятными для образованных слоев общества, являются еще для народов Ост-Индии живой реальностью, которую они могут понятно и правдиво объяснить. В силу этого рассмотрение их верований и обычаев, связанных с обработкой риса, может пролить свет на истинный смысл сельскохозяйственных обрядов в Древней Греции и в современной Европе. Ритуалы, соблюдаемые в отношении риса малайцами и даяками, целиком зиждутся на элементарном представлении о рисе, как об одушевленном существе с душой, подобной той, какой, как полагают эти народы, обладают и люди. Размножение, рост, увядание и смерть риса они объясняют исходя из тех же принципов, которые служат объяснению аналогичных процессов в жизни человека. Они воображают, что, как и в человеческом теле, в волокнах растений содержится некая жизненная сила, которая настолько независима от самого этого растения, что может быть на определенное время полностью отделена от него без пагубных для растения последствий. За неимением лучшего термина назовем эту жизненно необходимую для растения, хотя и отделимую от него часть его душой, так же, как принято считать, что подобная жизненно необходимая, но отделимая частица составляет человеческую душу. Так вот, именно на этом представлении, точнее на этом мифе о душе растения, и зиждется весь культ злаковых, подобно тому, как культ мертвых целиком основан на представлении или мифе о человеческой душе. В обоих случаях речь идет о чем-то вроде постройки, воздвигнутой на хрупком и ненадежном фундаменте. Придерживаясь верования, что подобно человеку рис обладает душой, индонезийцы, естественно, обращаются с ним с таким же почтением и с такой же заботой, как и с себе подобными. К примеру, их поведение по отношению к цветущим побегам риса ничем не отличается от поведения по отношению к беременной женщине. Чтобы не испугать душу риса, которая могла бы сделать выкидыш и не принести урожая, они в полях не стреляют из ружей и не издают громких звуков. По той же причине они не говорят там о трупах и демонах. Более того, они подкармливают цветущий рис пищей, которая считается полезной будущим матерям. Когда же начинает наливаться зерно, с ним обращаются как с новорожденным. Женщины ходят по полям и как младенцев кормят растения рисовой похлебкой. В таких естественных и очевидных аналогиях, как аналогии между цветущим рисом и беременной женщиной, и между наливающимися зернами риса и младенцем, следует искать истоки и родственного греческого представления о матери хлеба и дочери хлеба, о Деметре и Персефоне. Если даже громкий шум на поле пугал боязливого женственного духа риса до такой степени, что у него мог произойти выкидыш, нетрудно вообразить себе, какие чувства он должен был испытывать во время жатвы, когда у людей возникает печальная необходимость срезать стебли риса. В столь критический период нужно было принять всевозможные меры, чтобы сделать сбор урожая, эту необходимую хирургическую операцию, как можно менее заметным и болезненным. С этой целью для жатвы риса употребляют ножи особой формы. Лезвия их скрыты в руках жнецов и поэтому не вызывает испуга у духа риса до самого последнего момента, когда злак обезглавливает почти неощутимое для него самого. Из столь же деликатных соображений работающие в поле жнецы пользуются особыми выражениями, смысл которых, как им кажется, дух риса не может уловить и поэтому не может знать, что его ожидает, пока его метелки не оказываются в безопасном месте, то есть в корзине. Возьмем в качестве типичной индонезийской народности, которая персонифицирует рис, каянов, живущих в центральной части острова Борнео. Для того, чтобы удержать прихотливую душу риса, каяны прибегают к целому ряду приемов. С этой целью они пускают в ход такие орудия, как миниатюрная лесенка, лопаточка и корзина, полная крючев, шипов и веревок. Лопаточка, местная жрица, по лесенке подталкивает душу риса в корзину, где ее, естественно, надежно сковывают крючья, шипы и веревка, после чего пойманный дух припровождается в амбар для хранения риса. В других случаях с теми же целями используют бамбуковую коробку и сеть. Для того, чтобы и в следующем году обеспечить хороший урожай, нужно не только поймать душу всех рисовых зерен, засыпанных в амбар, но и вернуть к жизни и привлечь души всех рисовых зерен, пропавших без вести, осыпавшихся на землю, съеденных оленями, обезьянами, свиньями. Для этого жрецы изобрели различные виды орудий. Одним из таких орудий является сосуд из древесины местного плодового дерева с четырьмя крюками, с помощью которых потерянные души риса можно зацепить и притянуть обратно в сосуд, который после этого подвешивают в доме. Иногда с той же целью используют пару рук, также вырезанных из древесины плодового дерева. Всякий раз, когда каянская хозяйка для домашних нужд берет из амбара рис, ей следует умилостивить пребывающие в амбаре души риса, чтобы те не разгневались за то, что их лишают части их тела. Необходимость за получение души риса для того, чтобы собрать хороший урожай, столь же остро ощущает карены, Бирма. Когда побеги риса поднимаются недостаточно быстро, карены полагают, что какая-то сила препятствует возвращению души риса. Если не призвать эту душу обратно, рис не уродится. Душу риса призывают вернуться с помощью следующей формулы. «О, приди, душа риса, приди, приди на рисовое поле, с семенами всех видов приди, приди с реки Кхо, приди с реки Каф, с того места, где сливаются эти реки, приди». «Приди с запада и приди с востока, из птичьего горла приди, из обезьяньей пасти, из глотки слона, приди из устьев реки и из их верховьев, из страны Шан и из Бирмы приди, из дальних царств приди, из всех житниц приди, о душа риса, вернись в рис». Аналогом матери хлеба наших европейских крестьян у Минанг-Кабау, остров Суматра, является мать риса. Люди этой народности непоколебимо убеждены, что рис обладает душой. Иногда они даже утверждают, что рис, истолченный обычным способом, вкуснее риса, перемолотого на мельнице. Потому что мельничные жернова так уродуют тело риса, что душа оставляет его. Подобно яванцам, Минанг-Кабау верят, что рис находится под особым покровительством духа женского пола Саннинг-Сари. Они считают, что этот дух столь тесно связан с рисом, что часто называют рис его именем, подобно тому, как римляне называли хлеб Церерой. Саннинг-Сари воплощается в частности в отдельных стеблях и зернах риса, называемых мать риса, что совпадает с эпитетом, часто применяемым к самому духу-хранителю женского пола. Так называемая мать риса служит объектом ряда церемоний, соблюдаемых во время посадки, жатвы и хранения риса в закромах. Перед тем, как высадить рис в питомник или в открытый грунт, где при орошаемой системе земледелия зерно дает побеги, которые затем пересаживают на поля, лучшие зерна отбирают на роль матери риса. Их сажают в середину грядки и обсаживают обычным зерном. Местные жители считают, что от состояния этой матери риса в огромной мере зависит судьба урожая риса. Стоит ей поникнуть или зачахнуть, значит под угрозой находится и урожай. Женщина, которая высаживает мать риса в питомник, купается с распущенными волосами, чтобы получить хороший урожай. Когда приходит срок пересаживать рис из питомника в поле, матери риса выделяют особое место в середине поля, при этом произносят следующую молитву или заклинание. Саник Сари, пусть каждый стебель риса дает меру зерна, а один корень риса – целую корзину. Да не убоишься ты ни молнии, ни прохожих. Пусть солнце будет тебе в радость, пусть не нарушает твое спокойствие буря и пусть лицо твое омывает дождь. По мере роста риса, растение, с которым обращались как с матерью риса, выпадает из поля зрения. Впрочем, перед началом жатвы находят другую мать риса. Когда рис созрел для жатвы, взглянуть на него отправляется самая старая женщина в семье или местный колдун. Матерью риса становятся теперь побеги, которые первыми начинают колыхаться от легкого дуновения ветра. Их связывают и не срезают до тех пор, пока первинный урожай не приносят домой и не подают к праздничному столу членам семьи, друзьям и даже домашним животным, ибо Санинг Сари желает, чтобы и животные вкусили ее дары. По окончании трапезы люди в праздничных нарядах приносят мать риса в селение. В сумке искусной работы осторожно, под зонтиком, они несут ее к амбару, в самом центре которого ей отводится место. Местные жители верят, что она проявляет заботу о рисе, хранящемся в амбаре, а нередко даже умножает его.